Клодина. Луиза, как королева-мать. Клодина поджидала Луизу в оставленной придворными передней Екатерины Медичи и поспешила к ней, едва фрейлина вошла. «Вы знаете ее, Клодина, она хранит достоинство». «Да, я пришла предложить вам, чтобы я осталась подле вас на 40 дней королевского траура». Луиза улыбнулась. Королева-мать решила покончить с этой традицией. Ей важно, чтобы на нее сразу же могли рассчитывать в делах королевства. «Боже правый, какими же делами намерена она заниматься?» — воскликнула Клодина. «Вы как будто не рады этой новости, дорогая. А вы? Уверена, я буду в этом не одинока. То-то раздолье для злых языков». «Я, напротив, считаю, что она приняла верное решение». Баронесса Дерец вздохнула. «Луиза, вам я могу сказать. Я надеялась немного задержаться при дворе». Луиза тронула Клодину за запястье. «Боюсь, я не ошибусь, если предположу, что такое желание связано с новой ролью молодой жены». «Молодой жены при старом муже», — подтвердила ее догадку Клодина. Луиза сжала ей руку. «Я страстно хочу вам помочь. В ближайшие дни все будет смутно, потому ничего не обещаю, но если вы готовы служить королеве-матери преданно и верно, то, возможно, у меня будет что вам предложить». Клодина приблизилась с живым интересом. «Служить королеве-матери — мое самое заветное желание». «Превосходно!»